Петербурге, в Москве снег и стужа, в Твери жаждой маются так. С похмелья вся Соменка, площадь Южной, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Почтарь на форде жмет на газ до отказа, наверное, в лазурный спешит. Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. С похмелья с утра пиво пенное лили Михалычу и парику. Те пиво попили, как снова родились, не то что после кикерку. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Купите кассету, прокрутим немножко, там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко, он сам в этой будке и пьет. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Мы знаем, что пьянство вредит организму, но есть один хитрый секрет. Поставьте себе в жопу с водкой клизму, и запаха нет, и в дуплет. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку пьем, водочкой только живем. Туман в Петербурге, в Москве снег и стужа, в Твери жаждой маются так. С похмелья вся Соменка, площадь Южной, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.